Тема «Сентябрь». Я смогу приехать не раньше сентября, за пару дней до начала семестра, потому что нужно столько всего сделать до отъезда, ты не представляешь. В конце августа будет выпускной бал. Ты сможешь приехать на него? Все будут очень рады тебя видеть. И кроме того, мне нужно с кем-то пойти на него. Мы отлично повеселимся, поиздеваемся над учителями на прощание, вспомним былое. В общем, подумай над этим. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема Ре. Выпускной. Ну, конечно, я приеду на наш выпускной. Ни за что не пропущу. Ты где? Я в аэропорту. Мы с папой уже несколько часов тут торчим. Я пыталась тебе дозвониться на домашний мобильный. Не знаю, куда еще звонить. Надеюсь, ты в порядке. Рози, привет! Получил твое СМС. Отправил тебе ответы. Можешь проверить почту из аэропорта. Алекс. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема «Прости». Рози, прости, пожалуйста. Это не день, это кошмар. Произошло какое-то недоразумение с самолетом. Я не знаю, как это могло получиться, но когда я пришел за билетом, моего имени не оказалось в списке. Я целый день пытаюсь попасть на другой рейс. Все забронировано. Люди возвращаются из отпусков, студенты едут домой и т.д. Меня внесли в резерв, но пока что ничего не предвидится. Я просто слоняюсь по аэропорту и надеюсь на чудо. Это кошмар. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Завтрашний рейс. Папа поговорил тут с женщиной, работающей в кассе Aer Lingus. Она говорит, что есть самолет, вылетающий из Бостона завтра в 10:10. Полет займет 5 часов, то есть будет в 15:00, плюс разница во времени 5 часов, будет в 20:00. Мы можем забрать тебя в аэропорту и поехать прямиком на бал. Хотя тебе, наверное, придется сначала заехать ко мне. Ты не сможешь надеть смокинг в самолете. Он будет весь мятый. Ну так что? От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема «Самолет». Звучит отлично. Не страшно, если мы немного опоздаем. Главное, чтобы я добрался. Я попытаюсь попасть на этот рейс. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Самолет. Плохие новости, Рози. На этот рейс нет билетов. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Самолет. Черт! Думай! Что я могу сделать? Черт возьми, похоже, ты можешь попасть сюда в любой день, кроме завтра. Такое впечатление, что кое-кто свыше хочет помешать. Может быть, это знак? От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Это я виноват. Это я виноват. Я должен был проверить бронирование. Всегда предупреждают, что нужно повторно подтверждать заказ билетов. Но кто это делает? Я понимаю, что спутал тебе все карты. Но очень надеюсь, что ты все равно пойдешь на выпускной. У тебя сейчас еще целый день, чтобы найти себе другого спутника. Повеселишься как следует. Прости, Рози. От кого, Рози? Кому, Алекс? Тема Ре. Это я виноват. Ты не виноват. Я расстроилась, конечно, но будем реалистами. Это не конец света. Я приеду в Бостон всего через месяц, и мы сможем видеться каждый день. Не забудь потребовать у этих идиотов деньги за билет. А у нас с тобой будет еще много прекрасных дней. Ну что ж, я пошла искать мужика. От кого? Алекс. Кому? Розе.